сидела бы сейчас в веселье и празднике, выпила бы шампанского, помирилась с Егоровым. Судьба подсунула ей шанс, а она, вместо того, чтобы воспользоваться, встала и ушла. Что ею двигало? Ложно понимаемое чувство собственного достоинства. При чем тут собственное достоинство, когда в ребенке идет процесс разрушения, и каждый час запустевают канальцы, и саму ссору тоже нельзя запускать. Ссора разъедает нутро, завтра помириться будет уже труднее, а послезавтра совсем невозможно. Вероника посмотрела на часы, было ровно 9, 21:00 вполне можно успеть. Вероника метнулась к зеркалу, вымыла лицо и на чистую кожу стала класть вечерний грим. Золотые тени, темные румяна, зеркало льстило ей до неправдоподобия. Оттуда глядела другая Вероника, интуитивная и гениальная, ее перетряхивал внутренний озноб. Подошла Аня и тоже стала краситься. Вероника не обращала внимания, в ней билась потребность видеть, и было непонятно, то ли кровь пульсирует в горле, в губах, то ли это видеть. «Ты куда?» — отвлекся от газеты Алеша. «Потом скажу», — пообещала Вероника. «Потом можешь не говорить». Вероника открыла дверь и вошла в ресторанный зал. Она сразу увидела банкет Пяткина и пошла к длинному столу в углу ресторана. Раздался дружный хруст. Это хрустели шейные позвонки выворачиваемых шей. На Веронике было черное вечернее платье. Главным в этом платье было его малое присутствие. Оно было короткое и открытое, держалось ни на чем, на каких-то планочках и перепоночках. Егоров не увидел ее первого появления. Он сидел во главе стола, склонив тяжелую бычью голову, смотрел в стол. Когда он пил, в нем просыпался тюнька, вздымалась какая-то черная вода и начинала ломать берега, но это бывало позже, а сейчас чувство вины перед всем миром. Он поднял глаза и увидел журналистку, почти голую, накрашенную, как в театре. Егоров решил, что напился, так не может быть. Она глядела на него, не отрываясь, держа бокал возле лица. Глаза притягивали, втягивали. Ему показалось, он поехал со столом в эти глаза. «Вам слово», — сказал кабан. «А то неудобно, забыли, зачем собрались. За женщин». «Причем тут женщины? За диссертацию», — поправил Петраков. «А что за нее пить? Плохая диссертация», — простодушно объявил Марутян. «Ты все говоришь правильно, но нарушаешь условия игры», — бесстрастно заметила жена Пяткина. «Или ругай, стой за дверью, а если сел за стол, помалкивай». Кто-то засмеялся, но Егоров заметил, что мама Пяткина огорчилась. Он поднялся с бокалом в руках. «Внутри утробные дети слышат и понимают. У них свой слух и своя память, поэтому при них нельзя ссориться. Их надо любить. Любовь должна сопровождать человека до того, как он появился, всю его жизнь и потом, после жизни». Глаза продолжали тянуть так сильно, —